Глава 8. Подземная река. Песок. Везде один песок. Совсем мелкий, не похожий на тот, который встречается по берегам морей. Небольшого дуновения ветра достаточно, чтобы поднять его в воздух. А дальше он попадает в глаза или в рот и нос. Как ни жмурься и не прикрывай лицо рукой. Самое странное, что совсем рядом большая река. Но сил у нее хватило только на то, чтобы увлажнить узкую полосу земли вдоль русла, где у самого берега росли густые заросли пустотелой травы с метелками, а чуть дальше редкий лес из деревьев, каких Рету никогда и не видел. Уже несколько лун семья с Белой горы движется вдоль большой реки вслед за семьей Грхы. Кто же мог знать, что она течет так далеко? Они задержались на временной стоянке, которую разбили у места, где охотники добыли много настоящих быков. А когда, наконец, покинули ее, съев почти все мясо, то следы людей долгой дороги, за которыми они направлялись, скрыл желтый зверь. Так Рету назвал песчаную бурю, по аналогии с белым зверем, снежным бураном, который часто случался зимой на их родном плоскогорье у Белой горы. Чем дольше они шли, тем безжизненной становилась равнина у подножья гор, пока окончательно не превратилась в пустыню. Волей-неволей они прижались к реке, хоть воду не надо искать, и можно поймать в прибрежных камышах рыбу, или, если повезет, то и выдру. Рету был уверен, что и Эссу выберет этот же путь. Семья Грхы прошла горы Загроз и остановилась на месте, где когда-то построят Экабатану, одну из столиц ахаменидов. Сейчас это город Хамадан в Иране. «Странное дерево!» Грака протянула ему цветущую оторванную ветку растения, листья которого были покрыты белесым налетом. «Повсюду здесь растет!» Рет увертел гибкую ветвь в руке. Толку от нее ни дубину сделать, ни древко для копья. Заметил на ней застывшую смолу, которая раскрошилась в руке и закинул в рот. Зажмурился. «Вкусно! Чем-то похоже на еду жж-ж!» Грака улыбнулась его реакции. «Дети ее много собрали под деревьями. Хватит на несколько дней, чтобы добавлять в вареное зерно. Мяса почти не осталось». Свежее мясо. Рету и сам мечтал о поджаренной сочной задней ноге криворога. Быка или оленины. Но где ее взять? У реки не водятся крупные звери. Ни быков, ни криворогов они давно не видели. Что и неудивительно при отсутствии травы. Не говоря уже об оленях, которым подавая просторные леса с нежными ветками деревьев. Река петляла между песчаными наносами. Казалось, что течение ее остановилось. Настолько медленно она текла. Деревья и тростник, дававшие тень по ее берегам, к неудовольствию толкавшего сани Эпея Трипальца, временами пропадали, открывая красноватые чистые берега. «Еще одна река, больше этой!» — Эпея показал своей трехпалой рукой на закат. «Они соединяют свои воды вместе и текут дальше, как одно целое!» С пригорка было хорошо видно, насколько вновь образовавшаяся река огромна. Она разлилась по плоской равнине, да так, что противоположный берег и вовсе не просматривается. А куда она течет? Мог ли Эссу так далеко отклониться в солнечную сторону на пути в восточные земли? Рету стал сомневаться, правильно ли они идут. Мужчины белогорцев ловили рыбу корзинами, которые сплели женщины из гибких стволов пустотелых растений, по пояс забираясь в мутную воду и ныряя головой ко дну. Быстро же они забыли, как ловили рыбу в семье Грхы. Рету спустился помочь им. «Привяжите к корзине веревки и закиньте ее в воду. Подождите и тяните вверх по течению к берегу. Не нужно самому лезть в реку». Рыбалка отвлекла его, но добычи оказалось не так много, как он надеялся. То ли место неудачное, то ли в жару рыба держится на глубине, ближе к середине реки, куда без плота не добраться. Грак очистила ножом из растаявшего камня подарком старшей рыбу с огромной головой, которая занимала треть всей ее длины. Удар, вспорола брюхо, еще удар, отрубила голову, решила сварить ее отдельно в горшке с зерном и корнями водной травы. Еще одна не помешала бы, чтобы всем наесться, о чем она и сказала своему мужчине. «Какой сейчас месяц по календарю Грхы?» Грака замешкалась и после непродолжительной паузы ответила. «Пятый месяц. У Белой горы в это время только сошел снег, а в этой реке вода прогрелась настолько, что рыба спряталась. А там, в солнечной стороне, куда она течет, еще теплее. Рано или поздно каждая река впадает в озеро, а там будет много птицы, рыбы, а рядом лес, в котором растет хорошее дерево для копий. И люди долгой дороги, наверное, еще там. Эсу не упустит такое место для стоянки. Живот у Эпея Три Пальца громко урчал. Неудивительно, он никогда не любил рыбу, а тем более корни водной травы. Между тем, последние дни только эту еду и приходилось есть. Поэтому, когда семья решила переждать день-два у берега реки, чтобы собрать водную траву, то он с молодыми охотниками еще в темноте с радостью ушел в пустыню на охоту. После особенно громкого урчания из его нутра один из молодых охотников, Эду, сын сестры мастера Бестроногого Эхеки из семьи Грхы, заливисто засмеялся. Вспыльчивый Эпей для порядка отвесил ему звонкую пощечину, распугает зверя. А заодно и другим досталось. Хотя где в этих песках найдешь зверя? Криворогие быки любят траву, а ее здесь нет. Эду отбежал подальше и от избытка силы в два счета на своих длинных ногах взобрался на каменный гребень. «Деревья! Большие!» Эду забыл о наказании и подпрыгивает наверху от возбуждения. Эпей не сразу поверил молодому охотнику. Какие могут быть деревья посреди песка? Они у самой реки, где много влаги, не везде растут, но длинноногий был прав. Камни скрывали от них небольшой лес в низине, до которых было совсем близко. Три Пальца озадаченно толкнул дерево плечом. Никогда такого не видел. Ровный ствол, на самой вершине огромные листья, дающие густую тень. Под кроной виднелись растущие гроздьями черные плоды, покрытые плесенью. Никто их не собирал. И даже птиц не поклевали, вот и сохлись. Эпей Три Пальца удивляется финиковой пальме. Считается, что как раз в тех местах она и зародилась. Плоды, соответственно, это засахарившиеся на дереве финики. Но как до них добраться? Если рубить дерево, то нужен крепкий топор из растаявшего камня, а он остался на стоянке, а каменный можно до ночи возиться. Посреди леса нашелся большой ручей, который, дойдя до его границы, исчезал в песке. Эпей отпрянул, прямо из-под ног сорвались несколько десятков зверьков, похожих на длинноухих, которые разбежались в разные стороны, а некоторые спрятались прямо в кронах деревьев, ловко взобравшись по отвесным стволам. Быстрый Эду успел заколоть одного из них коротким копьем. Нет, это не длинноухий, коричневый густой мех, короткие ноги с когтями, большая голова и уши короткие. Но какая разница? Эпей облизнулся. Вот оно, мясо. Зверьки, которых белогорцы сначала приняли за зайцев, это доманы, схожи с грызунами, но ближайшие их родственники это, как ни странно, слоны. Надо позвать Рету с топором и женщин с корзинами, а кто сделает это быстрее Эду в беге, если он и уступает быстроногому Эхеку, то совсем не намного. Что уж там Эду рассказал о найденном лесе, но к вечеру к нему переместилась вся семья белогорцев, прихода которой ждал Эпей Три Пальца и молодые охотники. Они успели освежевать несколько тушек. Охота на зверьков оказалась совсем несложной. Когда все успокоилось, они сами слезли с деревьев, прямо к ожидавшим их с короткими копьями молодым мужчинам, и живот Эпея наконец-то замолчал. Рету в последний раз ударил топором в ствол молодого дерева, и оно рухнуло на землю. В лесу стало еще немного светлее. К кроне упавшего дерева с криками набежала стайка детей, чтобы быстрее собрать сладкие плоды с белесым сладким налетом, с тягучей мякотью и продолговатой косточкой. Странное дерево без веток оказалось настоящей находкой. Кроме плодов, у него еще и пахучая мягкая сердцевина, которая намного вкуснее корневищ водной травы. А большими листьями оказалось удобно накрывать шалаши. К тому же длинные волокна на внутренней стороне коры куда больше подходили для выделывания веревок, чем такие же у сосен с его холодной родины. «Хватит на сегодня!» Уставший Рету захотел пить и отправился к ручью. Пил мелкими глотками, а иначе заноет зубы. Несмотря на жару, вода в ручье холодная. «Мррррж!» «А это еще что?» Рету обернулся на звук, когда мелькнувшее в воздухе светлое стройное тело сбило его с ног. «Мррррж!» Человек и зверь ненадолго сцепились в клубок, пока все не затихло. Отдышавшись, Рету смыл текущую из ран кровь. Повезло ему, только глубокие царапины на руках и спине. Умывшись, Рету вернулся к зверю, которому он свернул шею. Сначала решил, что это совсем молодой брр, но нет, отсутствуют длинные клыки, хвост очень уж длинный, да и легкий он для брр. Чем-то даже на худого ВУ похож, а шкура очень красивая, светлая, с темными пятнами. Рету извинился перед зверем и взялся за нож. Везет же Рету. Эпей с завистью рассматривал красивую шкуру, которую очищала Грака. Помял ее рукой, мягкая, прочная и легкая. «Почему он набросился на тебя? Молодой бррр не может одолеть взрослого охотника». «Это не бррр, другой зверь. Может, мы съели его добычу, и ему нечего было отнести своим детенышам. А другой еды в маленьком лесу и нет». Эпей со вздохом посмотрел на горшок. «В самом деле». Белогорцы быстро перебили всех маленьких зверьков, что было совсем нетрудно, учитывая, что для этого надо было просто стоять, не двигаясь под деревом, пока он не спустится вниз, и ребенок справится. А теперь снова питались зерном, которое варили со сладкими плодами и сердцевиной молодых деревьев. «Срубим деревья, на которых еще остались плоды, и снова отправимся вниз по реке». Как ни жаль, но придется покинуть столь удобный для семьи тенистый лес и возвращаться к реке. Эду тащил на себе сразу две корзины со сладкими плодами, свою и Эпея. Голова его была прикрыта листьями дерева без веток, которые он соединил конусом при помощи веревки, совсем как лопухом в детстве. Удобно, голова не нагревается и в глаза солнце не слепит. Взобрался на хребет, с которого луну назад обнаружил лес среди песков и сел передохнуть. Лес все еще на своем месте, но стал более разреженным и меньше в половину. Молодой охотник вздохнул, поправил головной убор и зашагал к реке, быстро ступая своими длинными ногами. Надо догнать остальных. Андрей повернул голову на запад. Гора с двумя вершинами давно спряталась за линией горизонта, а с ней куда-то исчезли и докучающие им люди в ВУ. Странные племена прячутся в своих горах, между тем, как плоская равнина с редкими рощами, по которой они толкают свои сани, выглядит намного удобнее для стоянки. Удивительно только, что никто другой не занял это место. С тех пор, как покинули горы, нет никаких следов человека, только редкие отпечатки копыт на желтой земле, с которой уже давно сошел снег. Тем лучше, никто не станет докучать им здесь, на летней стоянке, которую они разобьют, как только обнаружат какую-нибудь речку или ручей. Уав! Большеносый явился со своим ручным волком. Наверняка будет предлагать сходить на охоту. Андрей не ошибся. «Мы остановимся на этой равнине, Энку. Надо определить места стоянок для семей, собрать печь мастеров, место для школы найти и подходящее дерево для лесовиков, чтобы сани чинить». Большеносый заскучал, затем нашелся. «С этим и старшие справятся». «Не она, старший охотник семьи Грхы, а Эсу. Проси лучше Эхоута, Айола и Эхеку. Им тоже не сидится на стоянке. Да, Лэнсу тоже забери с собой. Ему полезно будет». «Уав!» Большеносый ушел. А вот его волк не отстал, пока не получил голую кость от сушеного мяса, с которой младший Эрит давно сгрыз всю мякоть, пока сидел в санях во время последнего перехода. Хорошо им. Сходили на охоту, поели мясо и улеглись спать со своими женщинами в землянках или шатре. А ему все ближайшие дни предстоит тяжелая работа по устройству стоянки. И хорошо все-таки, что есть у него старшая. Андрей улыбнулся. Острый глаз и ловкая рука у этого айола. Энку с завистью поднял птицу, камнем подбитую, и за три десятка шагов, который спугнул с земли его в ВУ. Это уже третье с утра. Сам он предпочел бы добыть быка или быстрого оленя. Пусть они здесь и не такие крупные, как на их холодной родине. Но они здесь, похоже, не водились, и неудивительно, если у круглой горы, где когда-то жили большеносые, всегда была трава, зеленая в теплое время и сухая в холодное, то сейчас они шли по желтой глине с редкими островками травянистых кочек и голых кустарников с кривыми сучковатыми стволами. Нехорошо это. «Как мы добудем мясо этим летом, если сюда не придут настоящие быки, олени и лошади?» – проворчал он. «Выше в горах могут обитать кривороги, но на них трудно охотиться, а пока можно поджарить птицу». Эхоут нарубил уже сухих веток и разводил костер. Равнину они пересекли быстро. А вот дальше как-то сразу начался крутой подъем по скалам. Никаких холмов, предгорий, только осыпавшийся местами камень, который поднимался до самого неба. Энку стал сомневаться в том, а правильно ли они идут. Кривороги камни не любят, а бегать за осторожным зверем с копьем бесполезно. Нужно ждать, пока стадо выйдет вечером на поляну поесть травы, тогда и напасть из засады. Он отстал от остальных, даже айол оказался быстрее. И не скажешь, что до того, как оказаться в семье Грхы, бывший охотник темнокожих жил на равнине между двумя реками. Да еще и вещей в кожаном мешке у него с собой больше, чем у кого-либо из них. Энку даже кору дерева, пропитанную смолой, в нем увидел. Не иначе какой Энзи научился все с собой тащить. «Я вижу всю равнину!» — раздался откуда-то сверху голос Лэнсы. Большоносый прибавил шаг и через некоторое время догнал остальных, которые стояли на покрытой упавшими камнями ровной площадке. В свете заходящего солнца была видна долина, на которой они собирались провести это лето. Со всех сторон ее окружали горы, но разглядеть точнее мешал вечерний туман. Но это еще не самая вершина горы, до нее идти и идти. Она сложена из гигантских красноватых камней, которые непонятно как держатся вместе. А на самом верху, на эту кучу, опирался только одной из граней огромный валун правильной формы. Казалось, сядь на него большая птица, и он рухнет вниз. «Я заберусь туда утром и дождусь, когда пропадет туман», — проговорил Энку. Все недоуменно молчат. Зачем терять день, пытаясь залезть на самый пик, рискуя при этом сорваться в пропасть? «Уав!» — его ву-ву тоже недоумевает. «Сверху я увижу окружающую долину горы. И есть ли между ними проходы? А когда выпадет снег, и мы снова отправимся в долгую дорогу, то мы пойдем самым коротким путем, а не будем кружить по ущельям. Тогда пусть лезет Лэнса, он ловчее тебя и легче, и быстрее придет обратно», — Эхоут высказал дельное, как ему казалось, предложение. «Большеносый видит лучше, чем кто-либо из других семей. Он может и не разглядеть то, что нужно». «А как ты на него взберешься? Скала отвесная, даже криворогу это не под силу». «Я попробую обойти с обратной стороны. Пусть это и займет много времени». Едва рассвело, как продрогший за ночь Энку полез на вершину горы. Иногда он пропадал за огромными камнями, но затем вновь появлялся в поле зрения ожидающих его возвращения мужчин. День близился к середине, когда он обошел нагромождение камней и пропал из виду. «Так он до вечера не вернется!» Эхоут не умел просто сидеть и, уговорив Айола, ушел осмотреть окрестности, оставив Лэнсу и ВУ дожидаться Большеносова. Пик горы оказался дальше, чем это казалось место, на котором они провели ночь. Энку несколько раз передохнул за валунами, прежде чем смог обойти скалу с другой стороны. И ахнул, так просто не пролезть. Тем более середину скалы перед самой вершиной рассекала расщелина. Он снял свои сапожки, чтобы лучше чувствовать поверхность камня, и полез наверх. Большеносых с круглой горы тяжело напугать высотой. Энку нащупал большим пальцем ноги дыру в шершавой поверхности крепкого красного камня. Рукой зацепился за кромку на самой вершине и рывком залез на валун. Какой же он огромный! В 5 пальцев одной руки его роста! Он у самой расщелины, которая делит скалу на 2 неравные части. Если ему повезет и вид с нее будет достаточный, то дальше он не полезет. Лэнса нервничал. Прошло много времени. Сколько ни вглядывался в пик, а Энку все никак на нем не появлялся. От напряжения глаза стали слезиться, и он не сразу заметил, как на самой вершине появилась темная точка. Ну, наконец-то! Хоть бы не рухнул этот неправильной формы камень под его тяжестью. А ведь это и в самом деле самая высокая вершина в этих горах, подумал Энку. Как ни странно, из расщелины взобраться на самый верх оказалось довольно просто. Ветер и дождь расчертили поверхность камня, образовав ступеньки, и теперь он сидел на самой вершине ее отполированной грани. Он заметил Лэнсу и Ву внизу и помахал им. Равнина, которая лежала перед ним, со всех сторон была окружена горами. На восход были видны вершины, покрытые снегом. Там не пройти, не зная точной дороги. То же самое и на закат, где они чудом проникли через землю людей в ВУ. На южной стороне от равнины тоже горы, на которых они сейчас находятся. И они едва ли не выше всех остальных. А вот если идти не прямо на восход, а чуть дальше, в холодную сторону, то там горы вроде как и пониже. Да и показалось, что виден блеск текущей реки. А где пройдет река, пройдут и люди, решил он. Что-то еще было не так в этой равнине. Наконец Энку понял. Нет животных, ни горбатых быков, большие стада которых он уж точно заметил бы, ни мелких оленей, которые встречались по ту сторону гор, не говоря уж о большом звере или однороге, которых они не встречали с тех пор, как пересекли теплое море. Надо рассказать об этом Эсу, решил он, и спускаться обратно, пока есть время. Энку взобрался на гору Альвант, у подножия которого и была построена Экабата. Фото пика, на который он забрался, можно посмотреть в интернете на запрос «Гора Альвант». «Уав!» — ВУ прыгал от радости, когда он вернулся, норовя облизать его большой нос. Эхоут с Айолом уже вернулись и даже успели обжарить на костре печень молодого криворога. Только испортили ее. Ее и сырой можно съесть. Ноги болели. И Энку, быстро проглотив еду, завернулся в шкуру, подвинулся ближе к костру и уснул. Прежде чем вернуться на стоянку, решили обойти плоскогорье у вершины. Удивляло отсутствие травы. Здесь росли только мелкие кустики с зелеными листьями и колючками, несмотря на раннюю весну. Наверное, ими и питался криворог, которого добыли Эхоот и Айол. И ручьев почти нет, только раз и встретили за весь день. И куда они делись? «Большая пещера!» — Эхоот показал на темную дыру в горе. У входа не оказалось никаких следов человека. Совсем никаких. Только отпечатки следов криворога у входа. Совсем свежие. Не иначе, как только вчера приходило стадо поесть колючий кустарник. Но все равно Энку на всякий случай швырнул внутрь камень и не услышал ничего. Неужели она настолько большая? Все-таки здесь жили люди. Точнее, когда-то жили. На стенах у самого входа виднелись нацарапанные острым камнем и обведенные угольками изображения животных. Энку распознал криворогов и лошадей, а еще горбатых быков. Значит, они здесь водились, а рисунки, даже разведенные красным порошком, не обвели, как это делают темнокожие. «Костей не видно, и места для костра отсутствует!» Эхоут успел обойти видимую в дневном свете часть пещеры. «Не жил здесь никто, только охотники, которые с равнины за криворогами в горы поднимались. И давно это было, кости и следы костра успело засыпать камнями и песком, которые упали сверху», — предположил Айола. Он поджег пропитанную смолой кору белого дерева, которую прикрепил к раздвоенному концу палки, вот и пригодилось, и осторожно направился вглубь пещеры. Чуть позже послышался плеск воды, какой бывает, когда в реку бросаешь большой камень. «Здесь вода, много воды, целая река. Здесь можно пройти вдоль стены». В тусклом свете видны были камни на дне. Вода в этой подземной реке на редкость прозрачная. Зал перешел в следующий, который казался еще больше. Из него вели сразу несколько выходов, дно углублялось. Лэнс пытался нащупать его древком копья, но безуспешно. Айол поднял факел повыше, и свод засиял разноцветными огнями. «Лед растет и сверху, и снизу!» Энку отломил ударом топора у основания большой кусок в половину себя ростом и поднял его руками. «Теплый! Это не лед, а прозрачный камень!» «Этой пещере не ногами надо ходить, а на плоту лепу плавать!» — проворчал Эхоут. «Возвращаемся обратно и будем ждать у входа прихода криворогов!» Пещера с подземной рекой — это Али-Садр в горной системе Альвант. Исследованная длина системы пещер достигает 12 километров. В ней несколько глубоких озер, соединенных между собой. У входа в пещеру обнаружены артефакты и рисунки каменного века. Группе охотников семьи Грхы сопутствовала удача. В сумерках они закололи из засады трех криворогов, которые вышли пощипать зеленый колючий кустарник у входа пещеры, в которой текла река. Утром они отправятся снова к подножью гор, где люди долгой дороги наверняка уже обустроили летнюю стоянку. Перед сном Энку завернул прозрачный камень в шкуру криворога и положил на нее голову. То-то завтра Эсу удивится, когда его увидит. День сменял ночь, затем вставало солнце, и снова жаркий день, и снова прохладная ночь. Луна успела появиться на небе, достигнуть полной яркости и снова исчезнуть. А семья из-под Белой горы все продолжала свое движение на юг, вдоль берега большой реки. Время от времени они останавливались на день-два на месте, где у берега рос тростник, чтобы половить рыбу, а затем снова в дорогу. Рету уже стал сомневаться, что они когда-нибудь достигнут устья реки. Иногда он дул свой рог, звук которого расходился далеко по окрестностям, пугая птиц, но никто из семьи Грхы к ним так и не вышел. Видел бы их кто-нибудь сейчас. Белая кожа потемнела и приобрела цвет растаявшего камня. На голове у всех связанные листья дерева без ветвей, которые сделали, по примеру, Эду. На ногах кожаная подошва быка, которая привязана к ноге веревками. Давно забыты шкуры, все ходят голышом, и только на поясе все те же листья, привязанные к веревке. Так легче переносить жару. Мужчины давно обрезали свои бороды и укоротили волосы на голове. Их примеру последовали и некоторые женщины. Хоть немного, да легче. Как и вся семья, Рету спрятался в тени, пережидая жаркий полдень, и увидел бегущего Эду, который что-то кричал. Вот уж кому, похоже, жара нипочем. «Что случилось, Эду?» Озеро, оно такое большое, что не видно берегов, и река впадает прямо в него. Если кому покажется, что белогорцы очень уж долго не могут дойти вдоль Евфрата до Персидского залива, то напомню, что в ледниковый период данный мелководный залив пересыхал. И Шат-аль-Араб, образованный слиянием Тигра и Евфрата, впадал практически в Армурский залив у Индийского океана.